Глава 12. «Привет!» Я уже шла в направлении съемочной площадки, когда кто-то окликнул меня. «Слушай, у тебя сигареты не найдется?» «Нет, я не курю». Я обернулась на молодого мужчину. «Тут, кстати, курить тоже не советую». «Понял». Он безапелляционно поднял руки вверх и ускорил шаг, чтобы догнать меня. «Я вообще тоже обычно не курю. Но здесь, честно говоря, стрессую, иногда тянет. Попробуй конфетки мятные. Были бы они здесь». Я надеялась, что мой холодный тон в достаточной степени отразит незаинтересованность в разговоре, но Машин жених не унимался и никак не отставал от меня. «А ты не нервничаешь? Если бы я это шоу вел, точно бы сошел с ума. Хорошо, что веду его я». «Трудный день?» Тут я уже остановилась и повернулась вокруг себя, чтобы мужчина наверняка уловил мое настроение. Денис, кажется, делал вид, будто ничего особенного не происходит. Он смотрел на меня, как на старого приятеля, с которым неожиданно сталкиваешься на улице. «Слушай, я не знаю, что тебе там пообещал Кирилл, но лавочка закрыта. Клей ласты к Маше». «Чего? Кто такой Кирилл?» Левая бровь мужчины очень достоверно поползла вверх от удивления, а сам он принял расслабленную позу, как будто бы и не врет. «Неважно, я тут просто ведущая, так что все силы на завидную невесту». «Не такая уж она и завидная», — усмехнулся мужчина. «Не в моем вкусе. Я люблю более дерзких, открытых девушек, с которыми есть какой-то огонек». «Огонька у меня тоже нет, говорю ведь, не курю». Мужчина громко рассмеялся, не скрывая эмоций. «А ты с юмором. Я сразу заметил, что ты за словом в карман не лезешь. Я такой же. Порой с этим трудно». «Ты с этими трудностями справишься, я уверена». Наигранно улыбнувшись мужчине, я вошла в дом со стороны служебного входа. Пока меня красили и одевали, я не видела рядом брата с сестрой. Чует моя попа, это недобрый знак. Даже не знаю, что может придумать Кирилл в отместку за испорченную задумку. Как я и предполагала, родственники нашли меня незадолго до начала съемок. Машу одели и накрасили отдельно от меня. «Аленочка, привет, можно тебя на пару слов?» «Да, конечно». «Мы извиниться перед тобой хотели», — лилейным голосом пропела сестра. «Правда, перегнули палку с этими женихами. Прости нас». «Твоя жизнь — твое дело, а шоу обо мне, и сниматься в нем мне». «Ладно, я не держу зла. Просто больше никаких козней в мой адрес. И Денису этому скажите, чтобы отстал». «Какому Денису?» Маша с Кириллом удивленно переглянулись между собой. «Я с ним еще не общался». «А он к тебе подкатывает?» — приободрилась сестра. «Он, конечно, мне самой нравится, но если у вас что-то получится...» «Ничего не получится», — пресекла я. «Никаких романов, кроме твоих». Алена разочарованно вздохнула, но обняла меня в знак примирения и устремилась на площадку. Кирилл тоже улыбнулся и протянул руку. «Не держи зла, сестренка. Кстати, Маша сегодня поедет на свидание. Мама попросила тебя вместо нее удобрить помидоры в теплицах, а то рук не хватает». Брат надел наушники и ушел к съемочной группе. А я еще с минуту буравила его спину взглядом. Понятно, извинились, но поднасрать все-таки решили. Так я и поверила, что рабочих рук в деревне не хватает. Сегодняшний съемочный день был направлен на выявление лучшего отца среди кандидатов. Кирилл собрал с деревни детей разных возрастов, чтобы было на ком демонстрировать свои навыки, так что сейчас в доме стоял настоящий гам. «Сегодня мы проверим, какие отцы получатся из каждого из вас. Начиная младенцами и заканчивая почти подростками, вам будут предложены детские проблемы и заботы. Кто лучше справится с ними по итогу всех испытаний, победит сегодня. Первый раунд – пеленаем ребенка. Важно не только время, но и качество». Хорошо, что младенцев в деревне не нашлось, и Кирилл заменил их пупсами из нашего с Машей детства. Потому что, судя по тому, как рьяно мужчины затягивали узлы из пеленок на куклах, настоящих детей они бы сломали мгновенно. «Кто ж так пеленает?» — сетовала я, проходя между столами. «Руки тоже должны быть внутри». С горем пополам, но с этим заданием все справились. А дальше было интереснее. Кому-то выпало учить дошкольников складывать и вычитать. Кто-то осваивал с неуклюжей девчонкой технику прыжков на скакалке. В общем, все те отцовские обязанности, которые в 21 веке проходят мимо мужчин. Не знаю, сколько времени продолжалась эта пытка для женихов, но я находила ее забавной. У кого-то сдавали нервы, а кто-то кропотливо повторял одно и то же вот уже несколько раз. Кроме меня развлекались еще и дети. Мне кажется, многие из них нарочно никак не хотели поддаваться обучению и просто показывали себя перед новыми людьми. Что ж, на этом мы закончим тест-драйв отцовства. Давайте поаплодируем нашим маленьким гостям за то, что согласились сегодня помочь. Сейчас у мужчин будет возможность поговорить с Машей и поделиться своими чувствами, а я посоветуюсь с юными экспертами, чтобы выявить победителя. Съемочная группа снимала разговоры с Машей. Детей камерами мы решили не смущать, так что я общалась с ними один на один в отдельной комнате по очереди. «Привет, как тебя зовут?» «Максим, мне 6 лет. Чему тебя сегодня учили, Максим?» «Дядя Игорь учил меня шнуровать кроссовки и завязывать бантики на шнурках». «Так, и что ты скажешь? Получилось?» «Нет». Мальчиш надул щеки, будто это я мучила его весь день бесполезными знаниями. «Я ничего не понял. Он плохой учитель». «Понятно. Хочешь, покажу тебе, как я научилась завязывать шнурки?» «Ну, давай». Я спустилась с кресла и села прямо на пол, взяв в руки детский ботиночек. За несколько секунд я сначала показала Максиму, как сама завязываю бантик, а потом медленно научила его это делать. «Вот видишь, у тебя получилось!» «Да, и с первого раза!» Мальчишка был так удивлен и счастлив, будто я ему Америку открыла. «Спасибо тебе!» Дети в основном признавались, что их ничему не научили. Кто-то жаловался на своих наставников, кто-то говорил, что ему было весело. В общем, образцово-показательный папаша пока что найден не был. «Привет, принцесса, как тебя зовут?» «Я Любочка, мне 5 лет. Я учусь в детском садике и помогаю своим родителям», со всей серьезностью произнесла девочка. «Как здорово! Скажи, Любочка, а кто и чему тебя учил сегодня?» «Витя учил меня играть в шахматы. Я еще не все запомнила, но уже умею ходить пешечкой, прыгать коником, буквой «Г», вот так». Девочка подскочила со своего места и показала, как ходит шахматная фигура. «А еще там есть король и королева. Королева, как девочка, всегда стоит на своем цвете. А еще Витя научил меня заплетать себе косичку. Смотри, это я сама заплела». Люба повернулась спиной, демонстрируя потрепанную, но вполне приемлемую прическу. «А еще он меня фокусу научил. Хочешь, покажу? Смотри, есть большой палец, а теперь оп, и нет. Это настоящая магия. Волшебники не раскрывают своих секретов, но Витя меня научил, потому что я способная ученица». Я сидела с широко распахнутыми глазами и часто хлопала ресницами. Даже не знаю, что меня больше поразило. Неожиданная активность ребенка или способность Вити за несколько часов вложить столько знаний в голову девочки. «А еще...» Люба вдруг вся напряглась и забралась обратно в кресло. «Мы с Вити договорились поиграть в секретных агентов. Я должна была хранить эту информацию в тайне, а сказать, что он меня ничему не научил. Но я забыла». Девочка так грустно вздохнула, что мне ее даже стало жалко. «Давай ты тоже поиграешь с нами в секретных агентов. Ты же никому не расскажешь то, что я тебе сказала». «Ну, тогда ты должна раскрыть мне еще какой-нибудь секрет, чтобы я точно знала, что мы одна команда. Научишь фокусу?» «Не думаю, что у тебя получится», — насупилась Люба, но согласилась. «Делай руку вот так, а вторую вот так. А теперь резко руку вверх, а палец вниз, вот так. Поняла?» «У меня пока плохо получается, но я еще потренируюсь», — заверила Любу. «И твой секрет никому не расскажу. Смотри, прямо сейчас поставлю Вите 0 баллов». «Ну, это как-то совсем мало. Вдруг поймут, что мы специально ему столько поставили». «Тогда сколько мы ему поставим? Два?» «Два будет в самый раз». Мы синхронно кивнули друг к другу и пожали руки в знак солидарности общему секрету. Собрав в кучу свои записки, я покинула комнату, чтобы огласить результаты. Маша сказала, что тоже отметила для себя парочку мужчин, которые хорошо отзывались об опыте отцовства. Так что единогласным мнением мы отправили ее на свидание со столичным юристом. На этом съемки были окончены, а меня ждали неподкормленные помидоры. Ближе к вечеру, собрав волю в кулак и нарядившись во все, что не жалко, я отправилась на огород. Казалось, давно ли я бегала здесь со всем ребенком, собирала смородину в рот и ловила бабочек. С того момента площади здесь расширились. Родители стали выращивать овощи на продажу, а потом и для рациона постояльцев отеля. Вдвоем они уже не справлялись, и на плантациях работали наемные сотрудники. Дом родителей с небольшим участком из моего детства превратился в настоящие феодальные владения, где уже не было места детским песочницам и просторным лужайкам. Кратно увеличившиеся плантации помидоров сегодня меня совсем не радовали. Как в моем детстве, мама все еще замачивала траву, чтобы потом перегноем проливать посадки. Разила от этой бочки с гумусом почти за километр. Помню, как в детстве мы с Машей все время жаловались, что нам тяжело таскать ведра, и эту ношу взваливали на Кирилла. «Вот, прошло время, и он взвалил ее на меня», — пробормотала я под нос, зачерпывая ведром вонючую жижу. Спустя одну теплицу от запаха темнело в глазах и кружилась голова. Зато тошноты я больше не ощущала. Она стала будто привычным состоянием. «Алена, привет, не ожидал тебя здесь увидеть». Мой утренний знакомый возник где-то сзади, когда я стояла попой кверху, подкармливая кусты. Желание послать его куда подальше увеличилось стократно. «Твои ожидания не мои проблемы». «Все шутишь?» — улыбнулся мужчина. «А я думал позвать тебя прогуляться. Что скажешь?» Многозначительным взглядом я окинула свои ведра с ковшом и посмотрела на Дениса, в надежде, что он и сам все поймет. Но мужчина был либо очень умным и вовремя прикидывался глупым, либо действительно был глупым. «У меня сегодня другие планы». «А, понял. Тогда как-нибудь в другой раз, или, может, когда закончишь?» «Или никогда», — добавила я себе под нос. «Собственно, чего я ожидала? Что кто-то собственноручно подпишется на эту пытку? Ну уж нет. Будь моя воля, я бы сама сбежала». Но, наверное, не слишком умно пытаться пригласить девушку на свидание, откровенно игнорируя тот факт, что ей сейчас не помешает помощь. В общем, для себя я решила, что Денис попросту не наделен эмпатией и интеллектом. А на дураков, как известно, злиться не стоит. «Алена, привет!» «Не ожидал меня здесь увидеть?» — с усмешкой уточнила я, разгибая спину. «Ну, не то, чтобы я питал каких-то ожиданий насчет тебя». «Ты вообще чего ведра таскаешь? Тяжело ведь. Куда отнести?» Я с изогнутой бровью смотрела на Витю, который, как ни в чем не бывало, подхватил два ведра с вонючей жижей и ждал моих указаний. «К той теплице?» — проблеяла я тихо. «Вить, а ты не болеешь случайно? Насморка нет?» Я решил тактично промолчать. «Все-таки ты девушка». Мужчина рассмеялся, а я была готова ему голову в ведро с этой жижей окунуть. Витя терпеливо ждал, пока я ползала между кустов с ковшом. Пару раз он отходил на безопасное расстояние, чтобы вдохнуть свежего воздуха, но как только я освобождала ведро, тащился к бочке. «Ты был не обязан», — сказала я в конце, стаскивая с себя прилипшие к коже резиновые перчатки. «Хоть я и очень благодарна, правда». «Не за что. Делать все равно нечего, правда, теперь хочется смыть с себя эту вонь». Мы синхронно переглянулись и через 10 минут стояли под окнами дедушкиного дома с полотенцами и халатами. «Дедуль, а банька топлена?» «Фу, Алена, ты опять в коровнике валялась!» Мой старик выглянул в окно, но тут же прикрыл створки. «Да чего опять-то? Один раз такое было. Я мамины помидоры подкармливала». «Дуйте сразу в баню, в дом не пущу». «Ладно, ладно», — пробубнила я. «Я первый пойду». Пока Витя не очухался, я сбежала в огород, сверкая пятками. Банька сегодня была настоящим спасением. Я и согрелась, и смыла с себя запах, который, казалось, впитался прямо в кожу. Если так и дальше пойдет, Кирилл будет сваливать на меня всю грязную работу в огороде. Может быть, подыграть его плану и завести роман с кем-нибудь из женихов? Взять того же Дениса. Я все еще не была уверена на 100% в том, что это не их хитрый план. Вполне возможно, что мужчина действует по чьей-то наводке. Даже если нет, выходы с ним на свидание не останутся незамеченными, и Кирилл сменит гнев на милость. Главное, чтобы на этих свиданиях не шло речи об истории, иначе я сбегу, честное слово. Я выходила из бани по вечерним сумеркам, наслаждаясь приятной прохладой, из-за которой от меня буквально веяло горячим паром. Это был идеальный контраст. Задолго до дома я услышала, как Витя с дедом что-то обсуждают и громко смеются. Я обнаружила их на импровизированной лавочке у сарайки. «Чего смеетесь? Анекдоты травите?» «Я Витьку свои армейские истории рассказывал. Ты их уже 100 раз слышала». «Как вы трусы с товарищем мерили?» «И это тоже», — дед усмехнулся. «Ладно, пошли с тобой в дом, пока не замерзла». «Ты, Вить, приходи чай пить. У меня сегодня оладушки луковые нажарены». «Хорошо, загляну после бани». Дедушка мне ничего не говорил, только хитро поглядывал и усмехался, как будто что-то знал. Но что было знать? Я чиста, как стеклышко. В какой-то момент я не выдержала этой гнетущей тишины и пытливого взгляда на себе, и, отставив в сторону кружку с чаем, повернулась к родственнику. «Что ты так на меня смотришь? Я не понимаю». «Хорошо вы с Витьком ладите». «Дедушка». Когда поняла, что к чему, я закатила глаза и отвернулась. «Не надумывай себе, пожалуйста. Мы просто общаемся. Он один из немногих, кто хоть чуть-чуть в адеквате. Но это просто общение. Это во времена твоей молодости парень с девушкой общались, а потом родители свататься приходили. Сейчас и без сватовства общаться можно». «Ладно, ладно. Ишь, как раздухарилась». «Я всю эту вашу дружбу современную не понимаю. Что вижу, то и говорю». «Огу!» Хоть и не хотела есть на ночь, но чтобы занять рот, я затолкала в себя оладушку с зеленым луком. Когда Витя вернулся из бани, я посидела еще 5 минут для приличия и чтобы не вызывать подозрений. А потом засобиралась домой. Мужчина тоже попрощался следом за мной и под предлогом, что на улице темно, пошел провожать. «Ты чего сбежала так быстро? Все в порядке». «Да нормально, просто устала». Витя отвлекся на телефон, так что разговаривать по дороге нам не пришлось. Я насладилась звуками ночной природы, прерываемой уведомлениями о входящих сообщениях. У меня почти получилось скрыться в доме без прощаний, но Витя остановил меня. «Ален, слушай, можешь помочь?» «Что тебе нужно?» Я обернулась, скорчив недовольное лицо. «Мне в Москву завтра нужно. Можно это как-то осуществить, чтобы никто не заметил?» «Да кому ты тут нужен?» — буркнула я, но Витя услышал и окинул меня многозначительным взглядом. «В принципе, если уехать утром, а вернуться вечером, никто не должен заметить». «Если заметят, мне впаяют штраф. По договору же нам нельзя покидать район. Может, ты могла бы сказать, что я поехал по твоей просьбе?» «Да ты что?» Я громко рассмеялась, глядя в глаза мужчины, полные надежды. «А мне потом, как это объяснить? Хотя задумка хорошая. Поедем вместе». «Куда?» «С тобой хоть на край света», — наигранно воодушевленно произнесла я. «Вить, не тупи, в Москву. Но если нас поймают, скажем, что были на свидании. Кирилл будет в восторге и о штрафе думать забудет». «Доказательств не потребуют?» «Каких? Засосов на груди? Не переживай, поставлю, если надо будет», — заверила я шокированного мужчину. «Во сколько выезжаем?» «8». Витя от идеи, судя по всему, был не в восторге. А вот я ухватилась за возможность хотя бы на денек выбраться из деревни в столицу. Не сказать, что я соскучилась по большому городу, пока не успела. Но буду не прочь повидаться с подругой и прогуляться по асфальтированным улочкам, а не по земляным тропинкам.